Симингтон ответил монотонным голосом. — Вы очень добры, мисс Холланд, но... — Выпейте горячего чая, — сказала Элси Холланд, настойчиво протягивая ему напиток. — Лично я дал бы бедняге крепкого виски с содовой. Он выглядел так, что спиртное ему бы не повредило. Как бы то ни было, он согласился на чай и взглянул снизу вверх на Элси Холланд. «Я не в силах отблагодарить вас за все, что вы сделали и делаете, мисс Холланд. Вы действительно великолепная помощница». Девушка покраснела, вид у нее был польщенный. «Вы очень добры, мистер Симингтон. Позвольте мне сделать все, что я могу, чтобы помочь вам. Не беспокойтесь о детях, я за ними присмотрю. Слуг я успокоила, и если есть еще что-нибудь, что я могла бы сделать, отпечатать письмо или позвонить, непременно скажите мне». «А вы очень добры», — сказал Симингтон. Элси Холланд, обернувшись, заметила нас и торопливо вышла в холл. «Разве это не ужасно?» — сказала она чуть слышным шепотом. Я, глядя на нее, подумал, что она и в самом деле очень милая девушка, добрая, образованная, в критической ситуации собранная. Веки ее великолепных голубых глаз покраснели, давая понять, насколько она отзывчива, проливая слезы из-за смерти хозяйки. «Можно поговорить с вами минутку?» — спросила Джоанна. «Мы не хотели бы беспокоить мистера Симингтона». Элси Холланд, понимающе кивнула и повела нас в столовую по другую сторону холла. «Для него это ужасно, — сказала она, — такое потрясение. Кто бы мог подумать о чем-либо подобном? Но, конечно, я теперь понимаю, что в последнее время она выглядела подозрительно, стала ужасно нервная и слезливая. Я думала, это из-за нездоровья. Хотя доктор Гриффитс часто говорил, что у нее нет ничего серьезного, но она была взвинченная и раздражительная, и в иные дни невозможно было понять, как к ней обращаться. «Мы, собственно, зашли за тем, — сказала Джоанна, — чтобы узнать, не можем ли мы пригласить к себе Меган на несколько дней, если, конечно, она этого захочет». Элси Холланд взглянула на нее удивленно. «Меган?» — произнесла она с сомнением. «Не знаю, право. Я хочу сказать, это очень мило с вашей стороны. Но Меган очень странная девочка. Никогда нельзя угадать, что она скажет или о чем она думает». Джоанна сказала весьма нейтральным тоном. «Мы решили, вдруг это хоть немного поможет». «О, конечно, если она согласится. И я имею в виду, что мне надо смотреть за мальчиками. Сейчас они с кухаркой и за бедным мистером Симингтоном. Он действительно нуждается в присмотре, как никто. И столько всего нужно сделать и за стольким присмотреть. У меня действительно нет времени, чтобы уделить его Меган. А думаю, она наверху, в старой детской. Она, похоже, не хочет никого видеть. Не знаю, как». Я быстро выскользнул из столовой и поднялся по лестнице. Старая детская была на верхнем этаже. Я открыл дверь и вошел. В комнатах нижнего этажа, выходивших окнами в сад за домом, шторы никогда не задергивали. Но здесь, в комнате, выходившей окнами на дорогу, шторы были благопристойным образом закрыты. В тусклом сером полумраке я увидел Меган. Она скорчилась на диване, стоявшем у дальней стены, и мне сразу пришла в голову мысль об испуганном зверьке. Меган словно оцепенела от страха. «Меган!» — окликнул я. Я шагнул вперед, совершенно бессознательно произнеся это таким тоном, каким говорят, желая успокоить испуганное животное. Я всерьез удивился, заметив, что у меня в руках нет ни морковки, ни кусочка сахара. Она пристально взглянула на меня, но не шевельнулась, и выражение ее лица не изменилось.